Вы сейчас говорили мне, дорогой мистер Донифан, о жизни Агриколы. А знакома ли вам интересная гипотеза, которая производит первых колонистов Мэна от королевы Боадицеи, которая... 6 дней спустя, к ночи, отец Дегзиль въезжал в город Соленого озера. Едва успев пристроить мину у знакомого мелкого лавочника, отец Дегзиль явился во дворец президента церкви. После переговоров он был принят генеральным секретарем и хранителем тайн учителя Гербертом Кимбеллом. «Видеть президента Брайма это невозможно», — сказал тот. «Он сейчас в собрании старшин. До которого часа? По меньшей мере часов до 7. И к его возвращению назначены уже аудиенции». «Что касается аудиенций, — сказал Дегзиль, — так я не боюсь их. Меня он примет прежде всех. Но 7 часов — это слишком поздно для меня. Может быть, вы хотите, чтобы я пошел и сейчас позвал сюда президента?» — нагло спросил Кимбелл. «Этого именно я и хочу», — ответил иезуит. «Вы хотите?» — вскричал ошеломленный Кимбелл. «И вы воображаете, может быть, что он покинет собрание старшин, собрание, построенное по обряду Эздры, по 26-му откровению? Он покинет его», — пообещал отец Дегзиль. «Я бы хотел это видеть», — усомнился Кимбелл. «Вы это увидите. Вам стоит только шепнуть ему, что его ждут в кабинете и что получены плохие новости о банке Кросби в Нью-Йорке. И он придет. Но прибавлю еще, брат Кимбелл, что с президентом Брайемом не всегда легко ладить, так что в ваших интересах не откладывать надолго мое поручение». Сказав это, отец Дегзиль удобно устроился в одном из больших кожаных кресел кабинет президента. 15 минут спустя в зал собрания вышел Кимбелл. 40 глиняных ламп, привешенных к потолку, освещали 18 присутствующих своим мерцающим светом. Наступило молчание. Кимбелл пробрался к эстраде президента и шепнул что-то на ухо Брайему. Тот важно приподнялся. На его огромном бритом лице не отразилось никакой торопливости. «Братья», — сказал он, — «простите меня. Брат Гербер сейчас сказал мне, что Всевышний требует моего присутствия в другом месте. До моего возвращения я попрошу брата Орсона Пратта взять на себя председательствование в церемонии». Когда они вышли на улицу, он все с тем же спокойствием спросил Кимбелла. — Он тебе ничего больше не сказал? — Ничего. — Хорошо, — сказал Брайем. И этот тучный великан зашагал с таким проворством, какого никак нельзя было от него ожидать. Отец Дегзиль рассматривал сделанную сепией модель будущего храма в Соленом озере. Модель эта висела на стене в кабинете президента церкви. Гости хозяина обменялись несколькими любезностями. «Прекрасный памятник», — похвалил иезуит. «Архитектор его», — сказал Брайем, — «брат Труман Анжел. Мы надеемся, что его произведение оставит далеко за собою все памятники мира. Так, например, если память не изменяет мне, обе башни Амьенского собора имеют по 66 метров высоты». 66 метров имеет южная башня, — сказал отец Дегзиль, — и 65 — северная. — Хорошо-с. А 6 многогранных колоколен, которые будут служить украшением нашего храма, будут иметь по 74 метра высоты. Прошу вас взглянуть на это вот. Это глыба голубоватого гранита, образчик камня, из которого будет выстроен дом Божий. Мы за большие деньги привезли его с соседней горы. «Нет ничего, что было бы слишком прекрасно для Бога», — сказал иезуит. «Ничего», — согласился Брайем. Еще в течение нескольких минут обменивались они различными соображениями о постройке религиозных зданий. Отец де Гзиль цитировал Роберта де Люзака и Виоле де Дюка. Браям не уступал ему. Он играл крошечным компасом, украшавшим цепочку его часов. В общем, он был доволен, что встретил достойного соперника. Как нельзя более спокойным голосом решился он, наконец, спросить. — А что же это за плохие новости о банке Кросби? — Я сейчас из пустыни, — ответил, не переставая исследовать план храма отец Филипп, — и поэтому не могу вам сказать ничего, касающегося дел этого банка, ничего достоверного. Во всяком случае, думаю, впрочем, что никогда дела его не были в лучшем положении. — О-о-о, — сказал, не выказывая удивления Брайан, улыбаясь, взглянули они друг на друга. — Могу ли я узнать в таком случае, — спросил президент, — почему вы думаете, что банк Кросби может интересовать меня? — Должно быть, все-таки может, — возразил отец Филипп, — если судить по быстроте, с которой вы оставили собрание старшин, собрание, учрежденное по обряду Эздры по 26-му откровению.